Адам Мицкевич. Бахчисарай. Велик, но запустел Гиреев дом могучих. Еще следы пашей хранят софы и пол, но скачет саранча, и змей ползет, где цвел престол могущества, приют лобзаний жгучих. Сквозь окна тянутся побеги трав колючих, по сводам стен глухих. Природы произвол победу празднует, и видится глагол «развалины и прах» на прежде грозных кручах. Средь зала мраморный белеет водомет, фонтан гарема цел. Один среди пустыни росой жемчужных слез он плещет и поет. О, где же вы, любовь, могущество, гордыня? Вы мнили пережить журчанье этих вод? О, стыд, вы все прошли, а я струюсь до ныне. Гробница Потоцкой. В краю весны, где все очарование, о, роза юная, твой цвет поблек, умчалось прошлое, как мотылек, но сердце жгла змея воспоминания. На полночь к Польше звездное сияние уводит взор, все ярче их поток. Нетленный пламень глаз твоих зажег огнистый след на небесах изгнанья. И я поляк, и я кончу жизнь вдали от родины, средь одиноких жалоб. Но все-таки душа моя желала б иметь на гроб хоть горсть родной земли. Родная речь порою мне звучала б, когда бы здесь скитальца погребли. Могилы гарема. Здесь на лозе любви незрелый и зеленый к столу Аллахову был срезан виноград. И невод вечности со дна морских услад пленил жемчужины в глухое смерти лона. Закон забвения здесь правит непреклонно. Тюрбан холодных плит оберегает сад, как войско призраков. Едва заметен ряд имен, иссеченных рукой наплеменной. О, розы райские! Дни ваши отцвели под листьями стыда у чистого потока, и взоры чужды вас видеть не могли. Теперь на гроб глядит пришлец земли далекой. Позволил это я. Пророк, прости, внемли. Но прослезился он, вздохнув с тоской глубокой. Странник. У ног моих страна обилия и мира, красивых много лиц в толпе кругом шумящей, здесь небо ясное. Но отчего все чаще мне здесь становится и холодно, и сиро? Леса моей Литвы, любимый угол мира, мне ваши мхи милее, чем ананас блестящий. Над топями болот вы мне певали чаще, чем соловьи Байдар и девушки Салгира. так далека она, но сердцем не остылым. Зачем вздыхаю я все глубже, постоянней, о той, кого любил в дни молодости ранней? Она в родном краю, ненастном и унылом, и, может быть, теперь блуждает по поляне, топча мои следы. Но помнит ли о милом?